Толстой кое-что сообщил о начавшейся войне. Еще с осени саксонские батальоны короля Августа начали подтягиваться к Лифлянской границе. В Янишке и Метаву рижский губернатор Дальберг, 3 года тому назад бесчестивший Великое Московское посольство с Петром Алексеевичем, ничего не хотел видеть, не то пренебрегал этой диверсией. Ригу можно было взять с налету, но Венусовым весельем и безрассудным легкомыслием потеряли неоцененное время. Саксонский главнокомандующий молодой генерал Флеминг влюбился в племянницу пана Сапеги. Всю зиму пропировал у него в замке, солдаты пьянствовали своим порядком, грабили курлянские деревни. Мужики стали убегать в Лифляндию и в Риге, наконец, спохватились. Губернатор укрепил город. С прибытием к войску генерала Карловича военные действия, слава богу, получили начало, рассказывал Петр Андреевич, морща бритые губы, облюбовывая слова. Но Венус и Бахус, увы, неглиже на свист пулек. Генерал Флеминг ищет битв более жарких. Вместо подступов к шведам храбро подступает к фортеции прекрасной Польки, уже увез ее в Дрезден, и там скоро свадьба. Из всего рассказа Волков понял, что дела у короля Августа идут худо. Рассудил, чтобы миновать какой-нибудь оплошности, не отвечать потом Петру Алексеевичу, нужно свернуть в Метаву.